Глава 4. Сосредоточенно нарезаю круги по палатке в княжеском замке Армина. Это у меня такая нервная реакция на стресс. Необходимо движение. Мать, мать, мать, что за хрень творится вокруг? Поиграл в игрушку, называется. Беззаботный бессмертный. Но почему у меня все через жопу? В голове бестолково роятся множество мыслей, сталкиваясь между собой и сцепляясь в гипотезы, одна страннее и страшнее другой. Вера – материализация тех самых мыслей. Если допустить, что откровение Свара все-таки чистая правда, то игроки как бы делают этот виртуальный мир реальным, веря в его реальность. И этому очень помогают шлемы и капсулы виртреальности, обманывающие мозг. Небольшой парадокс. Для веры нужен обман. Хотя, не на этом ли построены все религии того мира? К чему это приведет? К прорыву в этот план. Тьфу, как заговорил. План. К прорыву в этот пока еще виртуальный мир сущностей, в которых верят, или, скажем так, искренне допускают их существование. То есть, вполне возможно появление здесь Господа? Или пантеона богов, древнегреческих, древнеримских, скандинавских, ацтекских и каких там еще? Кстати, мой Свар из чьих будет? Из древнеславянского пантеона, если у него в семье Слав был. Хотя, возможно, это притянуто за уши и просто созвучно. Если честно, и знать бы не хотел. Ёпрсете. А ведь Свару придется теперь храм строить. Что-то я как-то не уверен в своих силах против реальных древних существ. Необходимо освобождаться от метки сатаны и стараться не лезть в эти игры с божествами. Они те еще сволочи, как мне кажется. Тут же черканул письмо ископаемому. Пусть активно ищет алтарь. Выплачиваю вознаграждение за любую подтвержденную информацию. И связному из клана Белый Лотос такое же. У них в стране сидит один из офисов игры с программистами. Вполне могли подшаманить в пользу своих игроков. Щемящее чувство незащищенности и полной открытости, возможно, оказался между молотом и наковальней. Никто не защитит и не прикроет. Сдаваться Свару? Идти к нему под крылышко? Будет ли у него лучше, чем у сатаны? Ведь им обоим нужна душа. Молот с древнеруническими надписями. Иди-ка сюда. Ну ладно, сам к тебе приду. Красавец, ничего не скажешь. Как там Свар переводил надпись «Покориться только достойному»? Быть может, я не самый достойный, но ты у меня. И ты, мой шанс, значительно усилится. Не зря же тебя тащил тот архидьявол. Так что у тебя два варианта. Либо покоряешься, либо пойдешь в переплавку. Я не шучу. Угрожаю безучастно стоящему молоту. Надо его уменьшить. В таком виде мне не подходит. Попробовать его изменить, примерно так же, как я создавал проекты? Хватит ли умения? Или веры? Задал сам себе вопрос и стою, как дурак, глазами хлопаю. Есть ли во мне вера? В религиозном значении точно нет. Стою на принципах материализма. Но это ли вера нужна? А какая? Вера в себя. В памяти всплывает картина, как я самовольно меняю настройки Дунка и ее питомицы Ааре. Да, это был первый звоночек. Мои действия в прошлом мелькают калейдоскопом. Салана с ошейником, Дуонг с назначением наследником, приручение черныша, убийство китайского башка, имя запамятовал, убийство бога Араухни с одного удара, недавнее убийство странного архидьявола, не совсем мною, конечно, но под моим непосредственным контролем. А уж что творил с альвами, вообще ни в какие игровые рамки не лезет. И финальной точкой, поразившая словно молния, мысль-догадка «Моя жизнь тут, после смерти там». Я избранный, мессия, Нео, почти бог. У меня даже справка о смерти есть. С таким настроем приступаю к переделке молота. По обыкновению прикрыл глаза. Итак, первым делом привожу к нормальному размеру, делая его полутораручным, ведь двуручное запрещено условиями мультикласса. Да и в таком виде он удобнее для размаха. Лишний материал никуда не девается. Закон сохранения материи в действии. Старательно утрамбовываю его, повышая плотность. Неплохо выкрутился из положения. Одну сторону делаю в виде клевца, очень хорошо подойдет вскрывать консервные банки доспехов воинов-паладинов. Вторую сторону приходится облегчать для баланса. В режиме конструктора пытаюсь поднять. Куда там? Не могу даже пошатнуть. Как выходили из ситуации настоящие боги? Первым на ум, естественно, приходит знаменитый Тор со своим не менее знаменитым Мьёльниром. Точно не помню, но у него был какой-то девайс для увеличения силы и перчатки, чтобы удерживать раскаленный молот. В этом вопросе руководствуюсь научными статьями из интернета, а не всяческими вымыслами от фантазеров киноиндустрии. Впрочем, высшие существа с молотом и молниями были во многих древних пантеонах. Наш Перун, прибалтийские Перкуна-Перкунасы, древнеиндийские Парджаня, имя которого лично я прочитал просто-напросто как Параня, не кажется знакомым, а также Зевс и Юпитер. Тор лишь самый разрекламированный амерскими фильмами. Решаю, моими девайсами для увеличения силы будут два браслета, как раз слоты свободны. А сделаю я их из материала самого молота, вытянув столько, сколько потребуется. Формирую два украшения шириной с ладонь, усиливая ребрами жесткости вдоль и по краям. Так-с, добавляю полосу вдоль локтевой кости. Ей можно будет как ударить самому, так и принять удар противника. Украшаю серебряной насечкой в качестве мановода. При запитке от источника будут работать как усилители, используя ману. Силу из ниоткуда придумать не смог. Слишком хорошо учился в школе, да и здравый смысл пока не может закрыть глаза на происходящее. С перчатками возился очень долго. Сделал их многослойными, чередуя слои металла с воздушными кавернами, по подобию стеклопакетов окон, и фарфора, как единственного вспомненного диэлектрика помимо резины, отсутствующей в игре. Это нужно для защиты от молний. Вряд ли мое тело способно, словно тело Тора, безболезненно переносить огромное напряжение при их пуске. Моя дотошность бесит самого. Прочность такой конструкции обеспечивается, скорее всего, опять же магически. Недолго думая, присвоил своим изделиям статус артефактов. Как говорится, почему нет? А они неразрушаемые. Самое главное верить в это, и все получится. Хотел уже открыть глаза, посмотреть на результат. В последний момент решил немного выпендриться. На всех вещах выжег русскими «сделано 13-м». Свое ЧСВ надо холить или лелеять. Готово? Слегка мандражирую. Открываю глаза и наслаждаюсь результатом. Все точно так, как я представлял. Одеваю браслеты, которые защелкиваются на руке и становятся единым целым, наподобие ошейника черныша. Следом перчатки. Теперь самое важное – покориться молот или покориться. О неуспехе предпочитаю не думать. Вдыхаю, берусь за ручку молота. Усилие – победа. Естественно, помчался испытывать свое новое приобретение, о котором не было ни одного системного сообщения. Где-то в глубине души поселилась тревога, и я старательно напоминаю себе, что вокруг игра, я бессмертен, и всегда можно начать заново с места привязки. Испытания выявили, да ничего толкового они не выявили. Молнии не пускал, как я не пыжился, какого-либо суперсокрушающего удара с ним изобразить не получилось. Вел себя, словно стандартный игровой молот. Возвращаться в руку после броска и становиться раскаленным также не желал. Летал он, кстати, как топор плавает. Очень недалеко. Как только прекращался контакт со мной, он будто внезапно набирал огромный вес и падал практически тут же, с каким бы ускорением я ни пытался его кинуть вдаль. Честно говоря, маленько приуныл. Столько надежд, а все мимо. Однако плюсик обнаружить смог. Отпустил его над валуном и еле-еле увернулся от брызнувших в разные стороны осколков. Молот моментально упал на землю, разломав и развалив камень. Почему же он не продавливает землю? Правильный ответ – потому что. Пожалуй, удовлетворюсь им. Дыры до центра местного мира мне не нужно. Молот потом доставать тяжело будет. Подобная проверка на живом материале. Пришлось для быстроты и чистоты эксперимента убить одну коняшку 300-го уровня из прирученного альвами табуна. Показало, что опыта за это не дают. Очень жаль, я был бы не прочь таким читерским способом поубивать боссов подземелий. С горя повел гвардию в дикие земли. пригнать табуны, а то всем альвам не хватает, а хочется. Через два дня связался Иван Ископаемый. «Привет! Откликнулись на объявление по поводу алтаря. Хотят полную предоплату. 200 тысяч рублей. Типа, потом нас не найдешь. Дают примерные координаты, где может быть алтарь. Говорят, что место гиблое и страшное. Фото-видео предоставить не могут, как бы не записывали. Попахивает кидаловым, однако. Решай». По предоплате с их стороны правильная мысль. После передачи координат мы запросто можем им ничего не платить. Но платить за такую размытую информацию... Напиши им, что 10 тысяч рублей сразу за координаты. Остальное в случае, если найду алтарь. На следующий день сделка состоялась. Оплатил Димон со своего левого аккаунта. Изучаю переданные данные по точке. Рафаимская пустошь. Локация «Чертов лес». Не очень далеко от Царьграда, чтобы богатые игроки смогли потеребить свои нервишки. Ощутил, будто по коже пробежали мурашки. Согласно форму, место действительно гиблое. Придумано для любителей чернухи и потустороннего. Призраки, духи, полтергейсты, местность, внезапно меняющая очертания, давящий эмоциональный фон. Про это писали игроки именно с капсулами. Антураж под стать. Полное отсутствие солнца, низкие темные тучи, сильный порывистый ветер, искривленные стволы мертвых деревьев, отливающие чернотой, болото с возможностью утонуть в них, противно кричащие вороны, стаи волков, кружащие вокруг игроков, завывающие и сверкающие красными глазами. Сам чертов лес, местечко еще хлеще. Лешие и ведьмы, деревья, хватающие игроков, густой туман, наползающие на посмевших вторгнуться. Галлюцинации, потеря ориентации. Некоторые бродили там пару дней, прежде чем смогли выбраться. Посещение исключительно под свою ответственность лицами старше 16 лет. Мое стояние на позиции материализма при возможном столкновении даже с игрушечной чертовщиной дало слабину. В нечисть, оказывается, я верю. Хоть не особо хочется лезть в такое место, но придется. Портируюсь на указанное место, закрываю сферу телепорта. Меня с Чернышом обступают уродливые изломанные стволы с торчащими во все стороны ветками. Собакин прижимается к моей ноге. Он испугался? Не дрейф, Черныш, не из таких же пеней выползали. Пытаюсь подбодрить его. Голос предательски дрожит. Двинулись. Что такое? Вроде разрыв между стволами большой, а при приближении они смыкаются, не оставляя прохода. «А ну-ка, хватит, поиграли и буде!» Выговариваю окружающим черным стволам, заодно демонстрируя им модифицированный молот. Игра, видимо, прониклась неведомой хренью. Смог выйти из лабиринта пяти деревьев. ABCDE Fuck лихорадочно скакал по своим многочисленным аккаунтам, вычисляя местоположение цели заказа. Целую неделю до этого тот выбирался в дикие, незасвеченные места, без близких телепортов. И вот, небольшая удача. Он, по первичным прикидкам, на глаз находится в России, неподалеку от Царьграда. Надо выполнить заказ. Деньги обещаны хорошие, да еще, возможно, вещи выпадут, стоит постараться. Его система поиска игроков в этой игре была проста почти как две копейки. Триангуляция по ценам, запрашиваемым для доставки письма. Правда, для этого пришлось завести очень много аккаунтов, разослав персов по разным континентам и далеким островам. Отправлял с такого левого аккаунта первого уровня письмо разыскиваемому, не имея на почтовом счету денег. Система просила доложить требуемую сумму. И именно по совокупности таких просьб Альберт с помощью небольшой программки вычислял местонахождение цели. Он уже настолько приловчился разыскивать людей в России, что делал это буквально за полминуты. Были подобраны лучшие точки, с наибольшей точностью показывающие текущее положение адресата. Ведь стоимость доставки не прямо зависела от расстояния до абонента, ориентируясь прежде всего на границы стран. Как только он научился достоверно определять текущее местонахождение заданного игрока, Альберт сразу же смекнул, что эту информацию можно выгодно продавать, чем он и занялся. А когда к нему позднее попал крайне интересный уник, переносное языческое капище, которая блокировала все точки возрождения, заставляя игроков, убитых в радиусе 15 метров от него, возрождаться исключительно на нем, был создан клан «Неумолимая расправа» с дополнительными функциями по наказанию провинившихся персонажей. Убежать с капища можно было двумя путями – телепортом, в том числе клановым, либо выходом из игры. Причем в последнем случае шанс выпадения вещей из игроков вырастал в 3 раза, а уж попавшие на капище агры оставляли Альберту и компании очень многое из того, что имели. Но в капище была еще одна функция, до сих пор ни разу не использованная, ибо было непонятно, возобновляемая она или нет. В капище оказалось вшито 3 заряда, которые на 5 минут блокировали абсолютно все. И телепорты, и выход из игры, оставляя жертву на полный произвол поймавших. Естественно, такую штуку просто так тратить не хотелось. Но на этого 13-го сам Бог велел, мажор и круто упакован. «Чертов лес», — определился с координатами. Хм, что это его туда понесло? Захотелось острых ощущений? «Устроим», — объявил по клану тревогу, собирая подходящий народ, в том числе по уровню. Клиент до сих пор был малышом. «Да уж, пора выходить на европейский рынок, там заработки будут совсем другого порядка». Альберт не сильно обольщался, что его метод поиска никогда не будет раскрыт другими игроками, поэтому надо успеть заработать на этом. «Что-то мне это напоминает», — думал я, пробираясь по колено в противно чавкающей жиже, типа болото игровое, обыкновенное. «Точно! Ингредиенты для Эльвинулены когда-то искал в схожих условиях. Сейчас, как и тогда, гуляю в костюме новичка, боюсь испачкать комплект диковинок. Терзают меня смутные сомнения, что с алтарем все-таки наипали. 40 минут брожу расширяющимися кругами вокруг купленной точки координат. Благодаря чернышу удается избегать нежелательных встреч с местными жителями. Это хорошо, так как драться особого желания нет. Заскочить в форт Восточный. Напрячь полянику, пусть наварит зелье прозрачности. Совсем не пользуюсь прошлыми заслугами. Вот только как призрачных волков нафармить? Свитков магии света нарисовать и своим альвам раздать. Толпой точно запинаем. Черныша убили. Кто посмел? Рванул вперед, наказать. Оглушение. Меня сбивают с ног, кромсают ножами и добавили пяток стрел. Пассивное умение «Договор со смертью» не дает умереть, наполняя бар жизни на 10%. «Ука!» — вырывается из нависшего надо мной игрока с покрасневшим ником. «Уйди!» Подскочивший гном с молотом в руках обрушивает его на мою голову, отправляя на респаун. Принудительное возрождение здесь же, на каком-то языческом капище. Стоящий рядышком тролль 268 уровня, не давая мне осмотреться, поднатуживается и резко приподнимает один край капища. Я лечу на землю, где меня тут же добивают. Новое возрождение, опять то же самое. При третьем пытаюсь уйти телепортом. Фиг вам, выскочила системка. Уважаемый игрок, вы находитесь во временной зоне, где не действует телепортация и невозможен выход из игры. До конца действия 4 минуты 49 секунд. Пока читал, меня убили еще раз. Ни хрена ж себе, 5 минут меня будут шинковать. Успел подумать перед очередной смертью. А вот хрен вам. В перерыве между смертями цепляю браслет и перчатки и выхватываю из мешка молот. Бросить его на капище не успеваю, опять продырявили. А потом вдруг темнота и тишина. Все пропало. Оглядываюсь, но ничего не видно. Инвентарь, форум, игровой магазин недоступны. Ёпрсте, где это я? Умер цифровой смертью и попал в ад, так как на рай я что-то не рассчитываю. Внезапно вижу быстро приближающееся пылающее нечто. Оно стремительно растет в размерах и явно нацелилось на меня. Твою ж медь! Сумел увернуться телепортом от пронесшего рядом со мной существа размером с 10-этажку. Множество маленьких ртов вокруг основного, куда спокойно войдет белаз. Глаза на торчащих тут и там стебельках. Длинные мускулистые щупальца с присосками и когтем на конце. Одним из них оно дотягивается и чиркает по мне, почти убивая. Призываю здоровье Соланы, так будет получше. Существо разворачивается и снова неумолимо несется в мою сторону. Прыжок в сторону. Большой рот немного замедляется. Понял, что так поймать будет проще. Тоже захотелось крикнуть: «Сука, что мне с тобой делать-то?» Пытаюсь атаковать его дальнобойными заклами, огнешарами и темной стрелой, что слону дробина. Оно, слегка рыская по курсу, сближается. Блять, хоть бы какое оружие. А почему нет? Как там тот архидьявол выращивал огненную плеть из руки? Только я хочу меч, длинный такой, 10 метров, но невесомый. В руках начинает расти столб огня, принимая форму. Быстрее! Вот так. Размах! Неведомое чучело отпрянуло в сторону. Побежал за ним и чуть не нарвался на плевок какой-то гадости, сумел отразить огненным мечом. Ах так! По бокам от меня материализуются 2 огненных станковых арбалета. Залп! Болты прошивают существо насквозь. «Понравилось!» — кричу я, перезаряжая. Видимо, очень. Оно срывается с места и стремглав несется прочь. «Нет уж, хренушки!» Я, подобно железному человеку, врубаю реактивный двигатель и несусь вслед. Как глубоко, оказывается, прозомбировали американские фильмы. Неожиданно оно начинает делиться, примерно как бактерии при ускоренной съемке. 1000, 10. Я опасливо притормаживаю, а они разворачиваются. Правило одно, никаких правил. Делиться у меня не получается, ну и не надо. За мной вырастают планетарные танки, виденные в одной игрушке, с протонными и плазменными пушками. В вышине прорезают темноту атмосферные истребители-бомбардировщики, а еще выше тускло мерцает почему-то недостроенная звезда смерти. Уничтожить! Поток энергии сметает противников. Истребители пикируют сверху, гоняясь за отдельными уцелевшими чудо-юдами. «Пощади!» — приходит паническая мысль, сказанная на древнеруническом. Все клоны разом пропадают. Остается одно изначальное нечто. Насколько был прав Аль Капоне, говоря, с помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Танки окружают существо, истребители баражируют кругами. «Кто ты?» «Дух, заточенный в молоте». «Ясно, чистый канон. Ты проверял меня на достойность?» «Да». «Или все-таки хотел сожрать, чтобы получить силы и выбраться из заточения?» «Прости, я устал сидеть здесь. Без тебя молот перестанет быть супероружием?» «Да», — в голосе духа прочувствовалась тоска. «Ты сам понимаешь, что я не могу тебя отпустить?» «Понимаю». «Так, а ведь победа не совсем чистая. Я по-прежнему боюсь его», — отгородился танками. «И он боится их, а не меня». Вбираю в себя все созданное, стремительно возносясь в высоту, модифицируя тело, наполняя его металлом. Немного времени, и я беру его 2 пальцами. Вот теперь оно искренне боится меня. Отпустить не отпущу, но я могу сделать обстановку комфортнее. Как выглядит твой мир? Он передает мне картинку, и через пару мгновений она проявляется вокруг. Суровый мир, но у каждого дом свой. И еще один подарок, решаю я, создавая ему девочку по образу и подобию, так сказать. «Благодарю, хозяин», — обрадовался дух. «Хозяин? А вначале слопать хотел?» «Все, я пошел. Тут не баловаться, приду, проверю». Не смог удержаться от прикола.